«Николай Николаевич, в зал проектирования зашел молодой парень, работающий здесь больше как принеси-подай, попутно набираясь опыта в сложной профессии электромонтера промышленного оборудования. С проходной звонили, говорят, к вам Сергей Огнев приехал». Борис только сейчас оторвался от чертежей, услышав имя друга, но бежать вниз, чтобы поздороваться, не стал. Он и раньше так бы не сделал, раз Сергей приехал, обязательно сам зайдет, а уж после их последней встречи желания и вовсе не было. Они тогда не поругались, но кошка между ними пробежала. «Проводи его в мой кабинет», – отозвался Поликарпов и вопросительно посмотрел на даже не дернувшегося Бориса. «Мне закончить надо», – сказал парень. Удовлетворившись ответом, мужчина ушел, чтобы через четверть часа все тот же «принеси-подай» позвал уже самого Бориса в кабинет к начальнику. Тяжело вздохнув, парень все же отложил дела и отправился в кабинет Поликарпова. «Привет». Первым кивнул Борису Сергей, сидевший на гостевом стуле. Сказал он это довольно нейтрально, что неожиданно царапнуло парня. Раньше бы друг хотя бы встал и пожал руку, да и улыбнулся бы радушно. И все это случилось из-за Жени. Какая кошка пробежала между Сергеем и новой девушкой Бориса, что тот так себя ведет? Зачем вообще хотел влезть в жизнь парня, хотя раньше ничего подобного не делал? Наверное, впервые у Бори появились такие вопросы. «Привет», — ответил он сдержанно. «Не сочтите за грубость, Николай Николаевич», — вдруг обратился Сергей к Поликарпову. «Но я сейчас буду нагло пытаться перевербовать вашего сотрудника». «Ха-ха», — усмехнулся тот, с интересом посмотрев на Огнева. «Ну, попробуй». Сергей кивнул и повернулся к Борису. «Как ты смотришь на то, чтобы перейти в совершенно новое КБ, которое работает над уникальным самолетом, который не делали до этого никогда в нашей стране? И не только над ним. Обязанности у тебя будут примерно те же, что сейчас. Разработка управления и прокладка электрических схем». «Это...» Не знал, что ответить, Борис. «Неожиданно». Парень посмотрел на своего текущего руководителя. Тот и сам удивился озвученному предложению, но в разговор не встревал. А заметив взгляд Бориса, тут же поднял руки в защитном жесте. «Решай сам, это твоя жизнь», – еще и добавил Николай Николаевич. «Я могу подумать», – спросил ему Сергея. «Думай», – пожал плечами тот, – «но недолго. Дня тебе хватит?» «И если все же откажешься...» Тут Огнев повернулся к Поликарпову. «У вас найдутся в этом случае еще специалисты того же профиля?» «Самому мало», – хмыкнул мужчина. «Но если надо, я спрошу». «Спросите, пожалуйста. Но только если Борис откажется». На этом Сергей попрощался и покинул кабинет, оставив Бориса в растерянном состоянии. «Знаешь», – заговорил Поликарпов, – «мне, конечно, будет очень жаль, если ты уйдешь, но для тебя это шанс. Новое КБ, где ты будешь первым специалистом, это заявка на становление во главе службы, когда КБ разрастется. Да и уникальный самолет. Не знаю, что там задумал Сергей, но я бы на твоем месте не отказывался. Даже в чем-то завидую тебе. Такого друга иметь». «Я понял», – кивнул парень. «Я подумаю». «Да уж, похоже, все же надо поговорить с Сергеем о Жене. Иначе нет смысла соглашаться. Если они там будут работать вместе, то эта недосказанность, что сейчас как черная кошка пробежала между ними, сильно осложнить всю работу». «Да», – прошептал себе под нос Борис, выходя из кабинета. «После разговора и приму решение. Надеюсь, Серега еще не успел уехать».